Глава 19. Илюшин не рассказывал Бабкину о цели своей поездки, но Сергей понимал, что Макар собирается выяснить детали биографии тех, кто окружал Ледянину в последнюю неделю ее жизни. «Не получится у него ничего», — думал он с пессимизмом. «Все люди на виду, ничего не скрывают, кроме Балуковых. Ну и у тех ничего криминального, один пакостный разврат. Несерьезно это все. Детская игра, точно. Макар просто заигрался, хочет из ничего преступление раскрыть». Если Макар и впрямь собирался заниматься именно раскапыванием фактов, в чем Бабкин был уверен, поскольку перед отъездом Илюшин узнал у тетушки и записал на бумажке фамилию Липы Сергеевны и Ивана Петровича, Мещеряковы, то обратно не скоро вернется. «С нужными людьми связаться — день», — прикинул Сергей. «Дождаться, пока они все выяснят — два, и сюда добраться — три. Значит, Макар должен быть и Гоши не в лучшем случае — через 4 дня, то есть в пятницу. А, скорее всего, через неделю, потому что на каком-нибудь этапе обязательно получится задержки. Поэтому, услышав в среду позвякивание велосипедного звонка, выглянув в окно и обнаружив гордо восседающего на стареньком велосипеде Макара, Бабкин от изумления уронил ложку в борщ и забрызгал тетушкин передник. — Что ж ты делаешь-то, прохвост? — возмутилась Дарья Олеговна, еле сдерживая в себе желание стукнуть великовозрастного племянника ложкой по лбу, как она порой делала в юности. — Ты мне его отстирывать будешь? — Я тебе новый подарю, с голым президентом, — пообещал Сергей, выскакивая из-за стола. Дарья Олеговна попробовала представить голого президента и скептически хмыкнула. Президент голым не бывает. Он даже в постели с супругой при исполнении государственных обязанностей. И прибавила сочувственно. Бедняжка. Потом заметила, что племянника уже нет в комнате, покачала головой и принялась доедать остывающий борщ. Макар дождался, пока Бабкин появится на крыльце, неторопливо слез с велосипеда и завел железного коня во двор, поглаживая ржавый руль. — Может, ему сено задать? — предложил Сергей с крыльца. — Он кормленный. С достоинством отозвался Макар. — Но если тебе хочется проявить участие, можешь покормить его сахаром. Тогда твоя тетя получит окончательное подтверждение тому, что шизофрения коснулась тебя мягким белым крылом. — Почему белым? — спросил Бабкин, заржав. — А фиг его знает. — Честно ответил Илюшин, плюхаясь на ступеньку. — А вот захотелось мне так. — Ну, рассказывай, — поторопил его Сергей. — Почему ты не на автобусе? Что разузнал? — Ты, голубчик, доброго молодца сначала помой, — строго заметил Макар. — Потом покорми. Потом... Ну, в общем, не помню, что потом, но первые два пункта... Прошу соблюсти. — Ах! — сдался Бабкин. — Иди, полощись. Смывай трудовой пот. — Добрый молодец! Спустя 20 минут умытый и переодевшийся Макар уплетал борщ, рассказывая подробности своего возвращения в Игошино. — Ваш автобус, Дарья Олеговна, который должен ходить по расписанию 2 раза в сутки, отменили. Причем отменили на 1 день, именно на сегодняшний. — Как же ты 30 километров-то добирался? — ужаснулась тетушка Дарья. — С комфортом. Не стал лукавить Макар. — Первые 10 километров меня подвез джип. Следующие 14 — «Жигули» до Малаховки. — А в Малаховке ты стибрил велосипед. — догадался Бабкин и поймал осуждающий тетушкин взгляд. — Правильно. Одним преступлением больше, одним меньше. Макар ничего тибрить не стал бы, — бросилась тетушка на защиту Илюшина. Если взял, значит, нужно было не топать же пешком 7 километров по жаре-то. — Да не Тибрил, конечно, — успокоил ее Макар. — Добрые жители, представьте себе, сами вручили велосипед и разрешили вернуть, когда мне будет удобно. А вы говорите, люди стали злые. Он доел борщ и выжидательно посмотрел на Дарью Олеговну. — Сейчас, Макарушка, картошечка будет, — захлопотала та. — Давай тарелку. — В общем, добрался ты хорошо, — подытожил Бабкин. — Я уверен, что мне б никто велосипед в Малаховке не дал. А ты у нас выглядишь молодо, невинно, беззащитно, — подсказал Илюшин. — При взгляде на меня у 80% женщин просыпается материнский инстинкт. — Что разузнал, беззащитный ты наш? — спросил Сергей. — Делись, наконец, информацией. Макар мигом стал серьезным. Теперь он не был похож на студента-третьекурсника, легкомысленно болтающего с другом. Вошедшая с тарелкой картошки Дарья Олеговна тут же уловила перемену, молча поставила на стол тарелку и отсела в сторону на диван. — С кого начинать? — спросил Макар. — Новости есть обо всех. — Начинай с Мещеряковых, — попросил Бабкин. — Не вопрос. — Твои Мещеряковы, Липа Сергеевна и Иван Петрович? — Милейшие старички, как ты утверждал. Бывшие — разбойнички. Правда, не с большой дороги, а из малых подъездов, что, по сути дела, одно и то же. — Как? — ахнула Дарья Олеговна, забыв о своей роли молчаливого слушателя. «Как разбойнички!» «Гоп-стопники», — объяснил Макар. «Работали в 72-м году. Липа Сергеевна выбирала жертву, даму, одетую поприличней, просила ее помочь застегнуть в подъезде расстегнувшийся бюстгальтер. Та соглашалась, причем почти всегда, потому что ваша Липа неплохой физиономист. В подъезде добрую женщину ожидал Иван Петрович». Тогда еще, я полагаю, не лысый. Ее тюкали по голове, раздевали, обирали, оставляли валяться на лестнице и уходили. Вся операция занимала 5 минут. — И долго они трудились? — спросил Бабкин, стараясь скрыть, насколько новость поразила его. — Полгода. Для таких тупых преступлений очень много. Они даже ничего не меняли в сценарии. В показаниях жертв всегда фигурировал бюстгальтер. Я думаю, что до того они промышляли чем-то другим, но доказательств нет. Взяли их случайно, когда сосед последней жертвы вышел гулять с собакой в неурочное время. — Какая собака была? — машинально спросил Бабкин, размышляя о своем. — Бульдог, — не задумываясь, ответил Макар. — Ивана Петровича пес сильно покусал, потому что тот сопротивлялся, а Липа Сергеевна убежала. Но ее быстро взяли и обоих надолго посадили. Она освободилась на 2 года раньше, а после его освобождения супруги опять встретились и стали жить вместе. Кстати, расписаны они были еще до заключения. — Романтично, — буркнул Бабкин. — Очень. Я не ошибся, когда предположил, что старички привязаны друг к другу. Последние 10 лет они живут в Игушине, хотя в городе у них есть небольшая квартирка. Ни в чем противозаконном замешаны не были. — Замечены, — поправил Сергей. — Согласен, так точнее. Мы с тобой знаем, что наши тихие старички из всего стараются извлекать прибыль. Даже с Егоровых берут за помывку в бане деньги, причем вовсе не символические.